Глава 20. Умчи меня, тюлень. Данилов не насторожился, когда Элла Аркадьевна срочно затребовала объяснительной по поводу непринятого вызова. Начальница опять хочет придраться на пустом месте. Ведьма этка. На носу открытие модульной подстанции. Как всегда, в последний момент влезает куча недочетов. Кое-кто в департаменте занимается откровенным саботажем. А тут бросай все дела, бери объяснительные у Першанова и Гванковой и еще сам пиши. Дело же выеденного яйца не стоит, хотя формально, конечно, придраться можно. Поступивший на станцию вызов не был передан бригаде. На самом деле Гванкова поступила правильно. К тому же она не просто сообщила о раненом в хирургический приемник, но перезвонила пару минут спустя, чтобы узнать, что с ним. Даже с учетом близкого расстояния, которая составляла меньше 2 километров, выехавшая с центральной подстанции бригада не оказалась бы на месте раньше сотрудников приемного покоя. К тому же на момент вызова на подстанции была всего лишь одна бригада, причем фельдшерская. А там прибежали врачи-хирурги, тоже плюс. В своей объяснительной Данилов, кроме доводов, привел детальный хронометраж и подумал, что при всем своем желании Элла Аркадьевна придраться не сможет. Но спустя полчаса после того, как главный фельдшер Евгения Сергеевна, ехавший в департамент по делам, увезла объяснительный, Данилову позвонила Каркулова и велела, не попросила, не пригласила, а именно велела резким до грубости тоном, завтра в 14:00 быть на заседании дефектной комиссии. Помянув недобрыми словами Эллу Аркадьевну, дефектную комиссию и весь департамент в целом, Данилов стал срочно перекраивать рабочий график. Закончив с этим, он задумался о том, в чем завтра его хочет обвинить директор департамента. Для вызова на заседание комиссии пустых придирок мало, нужен что-то посерьезнее, повод для обсуждения, но какой? Прикинув так и эдак, Данилов решил, что единственное, что Элла Аркадьевна может поставить ему вину, так это то, что Гаманкова якобы не перезвонила в хирургический приемник. Откровенная ложь. Ну и что? С Эллой Аркадьевной станется. Она уже доказала, что способна и на большие подлости. Врача, с которым разговаривала Гаманкова, могли чем-то напугать или подкупить. Можно было не сомневаться в том, что предусмотрительная Элла Аркадьевна не забудет это сделать. Поэтому Данилов решил прихватить с собой на заседание копию записи переговоров Гаманковой из больницы. Согласно мудрому правилу, переговоры диспетчеров по приему вызовов записываются системой регистрации, и эта запись должна храниться в течение 6 месяцев. Найдя в ящике стола пустую флешку, Данилов отправился в оперативный отдел и просил Першанова записать ему отрезок, начиная с вызова скорой на территорию больницы и заканчивая 2-м разговором Гаманковой с приемным отделением. Намеренно просил записать весь отрезок, а не 3 разговора в отдельности, потому что так выглядело достовернее. «Айн момент», — сказал Першанов, беря у Данилова флешку и вставляя ее в свой компьютер. «Да я», — сказал он спустя полминуты. «Что за... какого...» Выдернув флешку, он перешел к компьютеру дежурного врача. Не обращая внимания на стул, который ему уступили, пощелкал мышкой, пожал плечами и вернулся к Данилову с выражением крайнего удивления на своем красивом лице. «Владимир Александрович, я не могу понять, почему, но записи за эти сутки нет», — сказал он виноватым голосом. «За предыдущие есть, за следующие тоже есть». «То есть...» «Это не сбой с системы, а чьих-то рук дело?» — вслух подумал Данилов. «Точно не моих!» — затряс головой Першанов. «Владимир Александрович, если вы думаете...» «Спокойно, Илья Борисович!» — одернул его Данилов. «Я не думаю. Я знаю, кто это мог сделать». «Кто же?» — Першанов нахмурился, грозно заиграл желваками и сжал кулаки, демонстрируя решимость немедленно разобраться с вредителем. «А вот это секрет!» — ответил Данилов и ушел к себе. В том, что запись переговоров стер Исаев, у Данилова не было сомнений. Больше некому, и возможностей для этого у него было предостаточно. В оперотделе он бывает по нескольку раз в день, его появление не вызывает ни у кого подозрений. Сотрудники оперотдела постоянно заняты делом, по сторонам не глазеют, улучить удобный момент не составляет труда. Ах ты, Штирлиц, Штирлиц! Давали человеку прозвище в шутку, по фамилии, а оно оказалось таким. Точно? Устраивать разборку с Исаевым не было смысла. Отопрется от всего и глазом не моргнет. Чего доброго еще и жалобу в департамент напишет. Мол, главный врач его терроризирует. Затерроризируешь такого, как же? Искать правды в хирургическом приемном покое первой больницы тоже не было смысла. Уж если записи переговоров стереть позаботились, потому что точно все концы в воду спрятаны. Хорошо еще, что Штирлиц, в отличие от своего киношного тезки, непроходимый идиот, — подумал Данилов. Стер только один день, причем тот самый. Был бы умным, догадался бы стереть полностью все записи. Мы бы тогда думали, что случился какой-то тотальный сбой в системе, грандиозный глюк. Данилов не знал, что Исаев, которого Элла Аркадьевна тоже считала идиотом, получил от нее исчерпывающие указания в стиле, который используют те, кто имеет дело с олигофренами. «Мишенька, ступай на кухню, подойди к угловому шкафчику, открой дверку, правой рукой достань с верхней полки банку малинового варенья, левой рукой закрой дверку, возьми банку обеими руками, принеси сюда и поставь на стол». Или Аркадьевне нужно было не только уничтожить записи, но обвинить в этом Данилова? Если вдуматься, то Элла Аркадьевна избрала себе не самое подходящее поприще. В службе внешней разведки она бы с своими талантами имела шансы достичь самой вершины карьерной лестницы. Но юная Элла не представляла себя нигде, кроме медицины. Папаша зубной техник постарался. С молодых ногтей внушал дочери, что врач — это самая лучшая профессия на свете. Делал это папаша в своей неподражаемой манере. Я сижу, горбачусь, протезы делаю, пыль глотаю. От визга при полировке голова раскалывается, а доктор, так за то, что мерку снял, половину в карман кладет. Разве есть в мире справедливость? И золото на коронке покупаю я, а не доктор, 100 чертей его бабушки. Элечка, заклинаю тебя, учись на доктора, мое золотце. Папочка в лепешку расшибется, 30 часов в сутки работать станет, чтобы могла спокойно учиться. Комиссия заседала в кабинете директора департамента. Данилов явился ровно в 2 часа и оказался последним. Элла Аркадьевна встретила холодной улыбкой, а все остальные — недружелюбным молчанием. «Это Владимир Александрович Данилов, главный врач станции скорой помощи». Данилов обвел глазами присутствовавших, выискивая того, кому Элле Аркадьевне понадобилось его представлять. Он не сразу разглядел за мощной фигурой Сахно худенькую, очкастую девушку, по виду совсем еще школьницу. На столе перед девушкой стоял миниатюрный под стать ей самой ноутбук. «Это госпожа Шубина, корреспондент севастопольских новостей», — сказала Элла Аркадьевна, перехватив взгляд Данилова. «Очень приятно, машинально», — сказал Данилов. Подумал о том, что если уж экзекуция планируется публичной, то явно ему достанется крепко. Девушка никак не отреагировала, даже голову не повернула. «Все в сборе», — констатировала Элла Аркадьевна. «Начнем. Первый вопрос сегодняшней повестки — вызов гражданину Дужику Алексею Федоровичу, 65-го года рождения, не принятый на станции скорой помощи. Сначала слово взяла Каркулова, за ней выступила ИО главного врача первой больницы Годованик. Потом несколько фраз сказала Элла Аркадьевна, но ее перебила Гафарова, сымитировавшая, неожиданно прорвавшаяся наружу негодование. Элла Аркадьевна, не любившая, когда ее перебивали, дала Гафаровой возможность высказаться. А после Гафаровой долго говорил Сахно. Данилов не верил ни глазам своим, ни ушам. Ему казалось, что он стал участником какого-то безумного спектакля. Единственной правдой оказалось то, что в больницу по вызову не отправили бригаду, все остальное было ложью. В больницу позвонили не сразу, а уже после того, как прибежавшая санитарка, та, что вызвала скорую, рассказала о раненом. Санитарка, оказывается, прибежала не сразу, потому что ей от вида крови стало плохо. Она была вынуждена сесть, потому что ноги ее не держали. Сил хватило только на то, чтобы вызвать скорую. Встать санитарка смогла не скоро, минут через 20. Настолько сильным было потрясение. Ну и возраст тоже сказался, не девочка уже. И все это время несчастный раненый истекал кровью. «Эта санитарка приемного покоя не выносит вида крови», — изумился про себя Данилов. «Ну и цирк». Вслух, разумеется, ничего говорить не стал. Звонок со скорой был всего один. «У вас там мужик с ножевым валяется возле корпуса. Заберите». Уточнений не было, а корпус большой. Если б не санитарка, то раненого могли бы искать долго, потому как в сумерках видно плохо. Годованик представила свой хронометраж. Когда обнаружили, когда начали операцию, когда закончили, по рукам пошла копия истории болезни Дужика и копия жалобы, написанная на имя директора департамента его сына. Когда Сахно наконец-то закончил, Элла Аркадьевна с выражением зачитала три объяснительные, полученные со станции скорой помощи. Начала она с Гомонковой, а закончила Даниловым. Чтение сопровождалось смешками. Закончив декламацию, Элла Аркадьевна выжидающе посмотрела на Данилова. Следом за ней на него уставились все, кроме корреспондентки. Та продолжала смотреть на экран ноутбука. Рядом с ноутбуком лежали копии документов, которые рассматривали собравшиеся. Однако, в очередной раз удивился Данилов, историю болезни вот так вот запросто дают корреспонденту? Разве 13-ю статью убрали из закона? Врачебную тайну больше не соблюдаем? Имеется в виду статья 13-я «Соблюдение врачебной тайны». Федерального закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. «Все было совсем не так, как здесь говорилось», — сказал Данилов, глядя в глаза Элле Аркадьевне. «И большинству собравшихся это прекрасно известно. Правда написана в наших объяснительных». Каркулова хихикнула, Сахно неодобрительно покачал головой, Гафарова, не стесняясь, покрутила указательным пальцем около виска. «То есть мы все врем, Владимир Александрович, а вы говорите правду», — уточнила Элла Аркадьевна. Данилов молча кивнул. «И вы готовы подтвердить свои слова более весомыми доказательствами, чем объяснительные от сотрудников, которые, как я подозреваю, написаны под вашу диктовку? Вы наверняка привезли запись диспетчерских переговоров. Давайте ее послушаем». «Запись кто-то стер». От злости у Данилова начала сильно болеть голова, словно раскаленным обручем ее стиснули. Боль мешала думать и выбирать приличные слова. Данилову хотелось сказать собравшимся, кем он их считает, открытым текстом. И, предвосхищая следующий вопрос, я скажу, что не могу обвинять никого, потому что прямых доказательств не имею, а подозрениями здесь делиться не хочу. Но можно подумать о том, кому было выгодно уничтожить запись. «А тут и думать нечего», — Сахно пристукнул кулаком по столу, едва не задев ноутбук своей соседки, который тут же немного от него отодвинулся. «Кому, кроме вас? Сами стерли, а теперь комедию ломаете?» «Комедию здесь ломаю не я», — тихо сказал Данилов, чувствуя, как к горлу подступает комок. Видимо, по его лицу или благодаря своей интуиции, Элла Аркадьевна поняла, что сейчас будет взрыв, и поспешила вмешаться. «Владимир Александрович! Инна Валерьевна, спасибо, мы вас больше не задерживаем. Владимир Александрович, вы мне будете нужны позже, 18:30. Данилов молча встал и вышел. Самообладания у него хватило настолько, что он галантно пропустил в дверях вперед годованник и поборол искушение дать ей хорошего пинка. Но когда вышли в приемную, где в бешеном темпе стучала по клавиатуре секретарша, негромко спросил: «Вам не стыдно, Инна Валерьевна?» Годованик отшатнулась от него и чуть не бегом рванула вперед. «Все-таки ей стыдно», — подумал Данилов. «Это хорошо, не совсем конченная мерзавка». Что примечательно, корреспондентку Элла Аркадьевна не удалила. Можно было представить, что та понапишет. Вернувшись в кабинет, было очень трудно заставить себя взяться за работу, но Данилов из принципа назло всем сделал это. Заглянувшего в кабинет Першанова махнул рукой: «Нет тебя сейчас, ты не ясно пока ничего». Но это будущее Першанова было неясно, а относительно себя у Данилова иллюзий не было. Прямо хоть билет в Москву на послезавтра покупай. Строгий выговор он получит непременно, можно к гадалке не ходить. 3 строгача в течение года — это замечательный железобетонно-гранитный повод для увольнения по инициативе работодателя. Оспаривать бесполезно. Концы спрятаны в воду так, что их надо вытягивать целой следственной бригады. Допрашивать по отдельности, сравнивать показания, ловить на противоречиях, проводить очные ставки. У Данилова не было ни следственной бригады, ни охоты, как выражался Никита, ковырять палкой в бочке с дерьмом. Ну и все к чертовой бабушке. Обидно, конечно, но не смертельно. Перед тем, как отправиться к Эле Аркадьевне, Данилов побрился, соскоблив то, что успел вырасти к вечеру, сменил рубашку, благо запас в кабинете имелся, почистил обувь и прошелся щеткой по брюкам. Хотелось выглядеть, словно с картинки. Небось, Элла Аркадьевна ждет, что он придет к ней поникшим, грустным. Вот хренку ей с горчицей. Данилов решил, что на этот раз он сдерживаться не будет. И скажет Элле Аркадьевне всю правду в глаза. Ну, может, некоторое выражение смягчит, не более того. Он был уверен, что Элла Аркадьевна непременно захочет полечить его на прощание, но ошибся. Элла Аркадьевна, вопреки ожиданиям, встретила Данилова не просто приветливо, а даже радушно. Примерно так, как добрые тетушки встречают приехавших погостить на каникулах любимых племянников. Усадила в кресло, стоявшее в уголке отдыха, сама села в другое кресло. Хорошо еще, что их разделял невысокий круглый столик, а то получилось бы совсем интимно. — Знаю, что вы обо мне думаете, — начала Элла Аркадьевна. — Совершенно не обольщаюсь. — Хотите, выскажите все сейчас. Перебивать не стану, дослушаю до конца. Заслужила же, верно? Данилов промолчал, несмотря на то, что свои слова Элла Аркадьевна сопроводила поощрительной улыбкой. — Тогда давайте выпьем кофе, — предложила Элла Аркадьевна. Не дожидаясь ответа, попросила секретаршу принести кофе. Та появилась под носом почти сразу же, будто ждала за дверью. Кофе у директора департамента подавался по-богатому, не только с шоколадом и печеньями, но и с бутылкой французского коньяка. Данилов второй раз за день почувствовал себя участником спектакля в театре «Абсурд». «Хотите, поменяемся чашками?» — хохотнула Элла Аркадьевна. «Простите, Владимир Александрович, но у вас такой вид, будто вы боитесь, что я вас отравлю». «Вы можете», — сказал Данилов. Слова его прозвучали грубо, но Элла Аркадьевна продолжала улыбаться. «Теперь незачем», — сказала она, беря в руки бутылку. «Дело сделано, третий выговор вам объявлен. На выходе подпишите у Яночки, что ознакомились с приказом. Вы коньяк как предпочитаете, в кофе или отдельно?» «В пьянстве она меня, что ли, хочет напоследок обвинить?» — подумал Данилов. «Зачем? 3 выговора есть, 4-й не нужен, да и рабочий день уже закончился. Имею право выпить». «Отдельно», — сказал он, намеренно опустив слово «пожалуйста», желательно из стакана, а не из наперстка. Слова про стакан сорвались с языка сами собой. Данилов сам удивился тому, что он ляпнул. Иначе как из глубин бессознательного всплыл рассказ «Судьба человека». «А что? Ведь похожая ситуация». «Это по-мужски», — одобрила Элла Аркадьевна. «Гулять так гулять». Она поставила бутылку на столик и сходила к шкафам, протянувшимся вдоль противоположной стены за 2 хайболами. Данилов представил себе Эллу Аркадьевну в гестаповской форме. Ему стало смешно. «Вы улыбаетесь? Значит, все понимаете?» Элла Аркадьевна налила Данилова почти до половины высокого стакана, а себе плеснула на донышко и коротко бросила: «Будем здоровы». Чокаться не стали. Элла Аркадьевна отпила глоточек, Данилов, входя в роль, которую ему подсунула его бессознательное, выпил залпом половину коньяка. Опьянение не почувствовал, только внутри стало теплее, и голова перестала болеть окончательно. Но боль была уже такой слабой, что на нее можно было не обращать внимания. «Лично против вас, как человека, я ничего не имею», — сказала Элла Аркадьевна, поставив стакан. «Меня просто не устраивала ситуация с навязанным мне сверху кадром». «Ничего личного, просто бизнес. По глазам вижу, что вы думаете иначе, но это ваше право, Владимир Александрович. Поймите меня правильно. Я не собираюсь оправдываться, а просто хочу, чтобы вы меня поняли». «Какая разница, понял я вас или нет», — пожал плечами Данилов. «Это уж ничего не изменит. Мы же с вами видимся в последний раз». «Возможно, что не в последний. У меня к вам есть одно предложение». Элла Аркадьевна сделала паузу для того, чтобы выпить кофе. «Я могу уволить вас по своей инициативе. Приказ готов, но не подписан еще. Но есть другой приказ. Я могу дать вам возможность уйти по собственному желанию, чтобы не портить вам карьеру. Как я уже сказала, лично против вас я ничего не имею. Но услуга за услугу. Я даю вам возможность красиво уйти. А вы мне за это уходите после открытия модульной подстанции». «Плюшки ваши, а шишки, если будут, то все мои», — прокомментировал Данилов. «Еще вам выгоднее, чтобы я ушел по собственному желанию. Увольнение по инициативе работодателя можно оспаривать в суде, пытаться доказать свою правоту. А уход по собственному желанию оспаривать невозможно. Ни в суде, ни в министерстве. И приказов, как я могу предположить, не два, а три. Третье моем назначении — ИО главврача». «Как приятно иметь дело с умным человеком», — Элла Аркадьевна подняла бокал. «Исай вам этого удовольствия не доставит», — съязвил Данилов, беря свой. «Это да», — усмехнулась Элла Аркадьевна. «Глуп, как полено, но есть и хорошие качества. Ладно, не о нем разговор, а о вас. Вы согласны принять мое предложение, Владимир Александрович?» «Если согласитесь, не будет ни статьи в газете, ни протокола заседания сегодняшней комиссии, ни третьего вашего выговора. Я же говорю, уйдете красиво, только уйдите». «Вот это хорошо, что не будет», — подумал Данилов. «Мне плевать, а Илье с Лилией здесь работать. Илье одна поганая статья может всю карьеру перечеркнуть». «Я согласен», — сказал Данилов и допил свой коньяк. От Эллы Аркадьевны он вернулся на станцию и за 3 часа наверстал все, что не успел сделать сегодня. Голова не болела, но вот в душе бурлил коктейль из обиды, сожаления, недовольства собой и прочих негативных чувств. «Проиграл. Не справился. Зря только приезжал в Севастополь и брался за новое дело. Никаких плюсов. Одни минусы кругом. Было жаль потерянного напрасного времени, но больше всего было жаль длинного, кафедрального летнего отпуска, который можно было бы провести с семьей, точнее, с Марией Владимировной, потому что Елену больше, чем на 2 недели не отпустили бы. Проигрывать Данилов не любил. Очень. Придя домой, он первым делом принял контрастный душ. Обычно этот способ помогал обрести, если не полное, то хотя бы относительное душевное равновесие. Но сегодня душ не помог. Несмотря на то, что простоял Данилов под ним долго и горячую воду почти не разбавлял холодной, чтобы контраст был резче, чтобы хорошенько пробрало. Не зная, чем заняться, он немножко побродил по квартире, которая сегодня казалась чужой сильнее обычного. Невероятно чужой. Такой чужой, что впору было отправляться спать на станцию в свой кабинет. Впрочем, после сегодняшнего и кабинет бы казался чужим. Почему-то вспомнились японцы, которые в минуту душевного смятения занимаются созерцанием, пялятся на каменные сады или на икебан. Камней под рукой не было, так же, как и пространство, необходимого для устройства сада, поэтому пришлось сотворить икебану из засохших цветов и колосков, выдернутых из висевшего на кухне панно. Панно, полевой букет в плетеной рамке, оставил кто-то из прежних жильцов. Оно было рукодельным и красивым. Данилов удивлялся тому, что панно забыли в квартире. Обычно рукодельными вещами люди дорожат. Сама собой в воображении родилась история о том, как некая девушка, работа была явно женской, подарила панно любимому мужчине. Тот повесил его на стену, любовался, а потом они расстались, и мужчина не захотел брать с собой подарок. В качестве вазочки Данилов приспособил пластиковую бутылочку с отрезанным верхом. Икебана получила с куцей. Возможно, в Японии творцов таких, с позволения сказать, композиций положено бросать в жерло Фудзияма, чтобы не опошляли впредь великое искусство. Но Данилов решил, что для Севастополя такой букет сойдет. Поставив свое творение в центр кухонного стола, Данилов сел на табурет, приготовился отрешенно созерцать красоту. Но тут позвонила Елена. «Почему тебя везде нет в сети?» — нездороваясь спросила она. «Я уж начала волноваться. Ты в порядке?» «В полном», — вялым голосом соврал Данилов. Но провести жену не удалось. «Данилов, не ври. Когда ты в порядке, у тебя совсем другой голос». «Я просто устал», — попытался вывернуться Данилов. Но эта уловка не сработала. «Когда ты устаешь, у тебя тоже другой голос», — строго сказала Елена. «Усталый. А сейчас он пустой. Выкладывай живо, что у тебя еще случилось. Я же не отстану, ты знаешь. Ты вообще где?» «Дома», — Данилов в очередной раз мысленно удивился тому, как быстро человек привыкает называть домом то, что домом не является. «Сижу и любуюсь икебаной. Обретаю спокойствие». «Что, так все плохо?» — заволновалась Елена. «А что именно?» «Да, в сущности, ничего», — ответил Данилов, уже жалея о том, что он упомянул об икебане. «Очередная подстава по замечательной схеме, оригинальной и со вкусом. Сейчас рассказывать не хочется, но как приеду, расскажу, вдруг тебе пригодится». «Данилов», — голос Елены мгновенно стал ледяным, — «что ты несешь? Ты пьян? Что значит «пригодится»? Когда я кого подставляла? Давай пример или извиняйся». «Да я не в том смысле, Лен. Что ты, я имел в виду, что тебя могут так же подставить». «Это невозможно», — уверенно заявила Елена. «Но ты меня заинтриговал. Я не смогу дождаться твоего приезда. Расскажи хотя бы вкратце». Данилов начал рассказывать кратко, но в ходе рассказа увлекся, и в результате рассказ получился подробным. «Вот же...» — сказала Елена, когда он закончил. От удивления Данилов чуть было не уронил телефон. За все время знакомства он ни разу не слышал от Елены такой батерщины. Захотелось даже спросить: «Лен, ты ли это?» «Я так понимаю, что ты возвращаешься сразу после открытия подстанции?» — спросила Елена. «Или?» «Никаких или», — твердо сказал Данилов. «Открою, сдам дела и прилечу к вам на крыльях любви. Можно делать заказы, рыбу копченую или еще чего». «Рыбы не надо», — отказалась Елена. «Не хотелось бы провести первую ночь после твоего приезда в туалете. Опять же, я худею, ем одну траву, увидишь меня стройный, помолодевший». «Куда тебе молодеть?» — притворно ужаснулся Данилов. «И так на вид больше 19 не дашь». «Хочется выглядеть на 17, отшутилась Елена. «А что касается заказов, то нам с Никитой ничего не надо. А Машке привези какую-нибудь ракушку, побольше и покрасивее. Она будет счастлива. Только смотри, чтобы на ней не было лака, и она не пахла никакой химией. Машка просто свихнулась на морской теме, даже переиначила свою любимую песню на морской лад, и теперь поет: «Умчи меня, тюлень, в свою страну тюленью». Раз уж она спит, я посплетничаю. На днях она у меня спросила, причем серьезно так: «Нет ли случайно у папы в Севастополе другой женщины?» Я только нахваталась таких мыслей. «Наверное, в садике», — предположил Данилов. «Няня у Марии Владимировны была достаточно здоровая на голову, чтобы не обсуждать с ребенком подобные темы». «Я тоже так думаю. Воспиталки же на другие темы не говорят, только о том, кто с кем живет и кто кого бросил. Как ни зайду, все время одно и то же слышу». «О чем же еще говорить молодым женщинам, как не о любви?» — заступился за воспитательницу Данилов. «Это как раз нормально. Вот если бы они говорили о релятивистских квантовых полях, то я бы насторожился». «Ты шутишь?» «Это хорошо», — констатировала Елена. «Я рада». «Да, все вообще замечательно», — Данилов постарался сказать эти слова как можно бодрее. «Скоро буду дома, вернусь на кафедру». «Кстати, о птичках», — перебила Елена. Заведующий 17-й подстанцией через месяц уходит на пенсию. Старший врач там слабоват в административном плане, так что если ты захочешь, то могу замолвить словечко. Куст не мой, так что по работе пересекаться с тобой не станем. Кустом на московской скорой помощи называют региональное объединение. Нет, на это я пойти не могу, отказался Данилов. Из главных врачей в заведующей подстанции это понижение. Меньше чем на директора департамента я теперь не согласен. Увы, это не в моих силах, ответила Елена. Ты повеселел, это меня радует. Спокойной тебе ночи. Разговор с женой помог обрести вожделенное спокойствие. Но вот сна не было, как говорится, ни в одном глазу. Данилов решил прогуляться до бульвара и полюбоваться ночным морем. Слазь налюбовавшись, Данилов подумал, что дневным морем, не говоря уж о закатном, он полюбоваться так и не успел. Спокойно постоять полчасика у моря получалось только по ночам, если сделать ради этого крюк по дороге домой. «Ничего», — подумал Данилов, — «вот сдам дела и устрою себе отдых. Севастополь наконец-то увижу не из окна скоропомощного автомобиля, из окна экскурсионного автобуса, как белый человек. Гуляю днем по бульвару, выберу Машке самую красивую ракушку, нет, две пусть обоими ушами море слушает, мороженого поем, пиво под копченую рыбу выпью. Курортный роман заведу», — ехидно поддел внутренний голос. «Вот это уж будет лишним», — вслух ответил Данилов. «А экскурсия, мороженое, пиво обязательно, чтобы было ощущение, будто возвращаюсь в Москву с отдыха». Ему вдруг захотелось вернуться прямо сейчас, немедленно, не заходя ни домой, в служебную квартиру, ни на станцию, взять и вернуться. И черт с ней, с экскурсией, мороженым и пивом. «Ракушек Марии Владимировне можно и в Москве купить, в Москве все есть». «Умчи меня, тюлень!» — тихо просил Данилов, глядя на море, которое ночью полностью соответствовало своему названию. Никто не откликнулся. Данилов подождал несколько минут и пошел домой. Ему было грустно. Мысли о несовершенстве мира всегда навевают грусть.